Из уважения к мифологии его приемной родины, Пертураба назвал свой великий театр Талиакрон, что на лохосском языке означало «жилище Талии». В пантеоне древней Олимпии Талия считалась богиней, которая вдохновляет безумцев и поэтов, распаляя их воображение изящным слогом и любовью к крепкому вину. Хотя открыто ей давно уже не поклонялись, в священные дни богини люди все равно устраивали роскошные пиры в развалинах скальных храмов театров, некогда ей посвященных. Человеку свойственно чтить, хотя бы для вида, даже ложных богов, если это даст повод для возлияний. Театры Талии обычно были небольшими, ибо даже в лучшие дни Олимпии население, находившееся под железной пятой горных тиранов, практически не знало праздников и развлечений. Пертураба тогда увидел возможность исправить ситуацию и создал проект грандиозного сооружения, где можно было бы увидеть драму и комедию, любовь и героизм, убийства и интриги, венчавшиеся финалами как счастливыми, так и трагическими. Хотя это была одна из его ранних разработок, в ней чувствовалось величие. Эллиптической формы амфитеатр предполагалось разместить в искусственно созданной долине глубиной с метеоритный кратер приличных размеров. На Гидре Кардатус таких долин не существовало, а потому землеройные колоссы 4-го легиона принялись за работу. Салтарн Фулброн нашел место, где грунт легче всего будет разделить желаемым образом. Астор Безаш Тарамина подготовили заряды для буровзрывных работ, которые должны были отделить скальные породы в будущем кратере. Эти заряды были размещены концентрическими кругами, и затем весь мир содрогнулся. Столбы пламени шириной в несколько километров взметнулись к небесам, выбрасывая в космос триллионы тонн размельченной породы, и сотни километров накрыло пылевой волной. Водопад обломков упал на землю именно там, где и запланировали инженеры, и землеройные машины без промедления приступили к строительству. Талиакрон рождался за пеленой полевых облаков, за штормовым фронтом аномального происхождения, которому было суждено продержаться не один десяток лет и в корне изменить местный микроклимат. В древние времена с десяток архитекторов и мастеров-каменщиков посвятили бы целую жизнь возведению здания таких титанических масштабов. Теперь же, когда Пертураба и Форикс встали во главе армии рабочих, мастеровых и техники пневмашины, строительство должно было закончиться дня через два. В работе участвовали и сами легионеры, так как они были не только воинами, но и ремесленниками, и умели строить так же хорошо, как и разрушать. Боевые братья стали подмастерьями, сержанты-бригадирами, офицеры-мастерами, а кузнецы войны на этой стройке были главными архитекторами. Пертураба знал, каким должно быть здание, до мельчайших деталей. От выверенных контуров фундамента, на котором будет стоять театр, до точных размеров статуи богини, которые украсят верхние архитравы. Он представлял будущую конструкцию во всех подробностях. И когда нижние уровни начали быстро приобретать очертания, словно проявляясь на моментальном пик снимки, его охватило давно забытое воодушевление. Впервые один из его проектов, или причуд, как называл их Домекас, воплотился в реальность и должен был послужить именно той цели, для которой был задуман. Пертураба все еще чувствовал горький стыд за Никейский комплекс, уже, к счастью, уничтоженный. Он никогда не думал, что здание, предназначавшееся для соревнований в силе и мастерстве, превратится в судилище. Император, использовав комплекс совсем в иных целях, опозорил его создателя. А Магнус не заслужил того, чтобы над ним издевалась оголтелая толпа, в своей узколобости заранее признавшая его виновным. Форик в строительстве Талиакрона превзошел самого себя. Благодаря своему исключительному таланту организатора и знаниям логистики, он управлялся с тысячу дел сразу и следил за тем, чтобы незавершенные участки не тормозили остальную работу. В мирное время он был бы величайшим координатором, а на войне превращался в неумолимого противника, который знает, сражения выигрывают не безрассудная храбрость и не слепая вера, а транспорт и снабжение, доверху заполненные оружием и боеприпасами. Огромные строительные машины пожирали тонны щебня, перемалывали его и спрессовывали в блоки, вымеренные с йотоскопической точностью, после чего высокие осадные краны ставили их на место. Солдаты, больше привыкшие держать в руках лазганы, взялись за рычаги, шлифовальные машины и фрезы. Мощная техника, обычно уничтожавшая здание, теперь с триумфом занималась созиданием. Стрелы кранов, словно длинные шеи гигантских травоядных на водопое, постоянно двигались, очерчивая в воздухе пересекающиеся дуги. Узор, который мог бы обернуться катастрофой, если бы его не направляли кузнецы войны. Хотя сначала идея построить целый театр для рассказов Фулгрима не вызвала в Пертураба энтузиазма, сейчас он был рад, что согласился. Часы шли, и отполированный мрамор, взятый из разрушенной цитадели, складывался в ярус за ярусом, так что растущий толя крон напоминал ледник, который спускается в вырытый для него кратер. Фулгрим увел свою разгульную толпу обратно к месту высадки, при этом усеяв путь сотнями изуродованных тел. Кости этих людей, сожженные в пепел, были добавлены в звездку и таким образом навечно стали частью фундамента амфитеатра. Ибо драма всегда рождается из призраков прошлого, мечтаний мертвых и наивных надежд на бессмертие. День сменился ночью, и на верхнем периметре Толиакрона появился первый ряд скульптур. Прекрасные богини в развивающихся одеждах, в руках у них или серебряные трубы, или пастушьи посохи, или маски, которые и плачут, и смеются одновременно. В строительстве сейчас были заняты десятки тысяч, причем как смертных, так и сверхлюдей. Расчеты Форикса и требования Пертураба в своей холодной логике ни для кого не делали исключений. Люди казались насекомыми, которые строят улей для своей королевы, работая почти с фантастической скоростью. К следующему полудню мечта Пертураба стала реальностью. То, что раньше было лишь сурьмяными линиями на вощеной бумаге, превратилось в ослепительно белый круг, врезанный в красную плоть гидры Кардатус. Строительство Толиакрона заставило постепенно померкнуть то первое раздражение, которое в нем вызвал Фулгрим, и его невнятные оговорки. Между ними и раньше возникали разногласия из-за склонности Фулгрима к излишней театральности. А то, какой облик в последнее время принимало его стремление к совершенству, у бесхитростного воина вроде Пертураба могло вызвать лишь недоумение. Он чувствовал, что в детях Императора произошла какая-то принципиальная перемена, но никак не мог понять, для чего им все эти изуродованные анатомические модификации. Возможно, совместная операция действительно сплотит их и поможет лучше узнать друг друга. Пертураба был не из тех, кто легко заводит друзей, и, откровенно говоря, он ничуть не жалел, что поднял оружие против виновных в том, что его легион вынужден был нести основную тяжесть войны. По их милости, железные воины копались в грязи на тысячи планет, пока другим доставалась слава честного боя. Примарх редко кого одаривал своей дружбой, но если кому-то удавалось завоевать его доверие, оно оказывалось крепче закаленного железа. Так он думал раньше, пока необходимость раз за разом выполнять черновую работу не показала ему, как ломается от износа самый прочный металл. Когда потухли погребальные костры Олимпии, он понял, что теперь ничем не сможет искупить свою вину за этот массовый геноцид. Отец никогда не простил бы ему такой грех, но Хорус простил и отметил его чтение и похвалил за преданность. Он также заставил Пертураба пообещать, что тот больше не будет винить себя за сделанное на Олимпии. Но вот сдержать это обещание оказалось гораздо сложнее. Глупцы говорили, что договор между Хорусом и Железными Воинами скрепил сокрушительно ковален. И лишь Пертураба знал, что на самом деле Луперкаль добился верности легиона, даровав им прощение. Оказалось, что лояльность примарха не так поколебима, как считал Пертураба раньше. Это было ошеломительное открытие, но его, как и другие подобные горькие истины, можно было сделать частью нового мировоззрения, а потом шаг за шагом менять свою жизнь так, что ценности прошлого постепенно становились лишь смутным воспоминанием. Пертураба поклялся, что присягу, данную магистру войны, никогда не нарушит, и неважно, чего это будет ему стоить, какой войной обернется и к чему приведет. Если для этого нужно выслушать предложение Фулгрима и поддержать его в операции, которая может ускорить победу магистра войны, что ж, он готов. Остановившись вместе железным кругом перед высокими чеканными вратами Толиакрона, Пертураба посмотрел на изображение богини, изукрашавшее кованый фронтон над великолепным портиком с колоннами. Из узкого горлышка амфоры, которую она держала, лился водопад вина, переданные ртутной инкрустации по канилюрам колонн. Винный поток падал в протянутые руки сестер Талии, Хариты слева и Ефросины справа, барельефы которых были вырезаны на центральных колоннах. На одной богине была смеющаяся маска, на другой – плачущая. Но так как они стояли в полоборота, невозможно было определить, где какая. Пертураба улыбнулся этой визуальной загадке и открыл врата. Шум голосов выплеснулся ему навстречу. И он почувствовал гордость от того, что, наконец, воплотил свою мечту в жизнь, не изменив при этом ее смысла. Он на мгновение задержался под аркой портика. Радостные голоса вызвали воспоминания о тех годах, когда галактика еще не раскололась. Но это время ушло навсегда, и нет смысла тосковать о нем. «В прошлом нет живых», — прошептал Пертураба, — «там лишь мертвецы». Фулгрим, верный своему слову, уже ждал его.